15. В первый же учебный день Сампо обнажает передо мной свою неидеальность. Обычно, оказываясь в новом коллективе, я стараюсь выглядеть достаточно милой, чтобы показать, что настроена на общение, но при этом достаточно сильной, чтобы подать сигнал тем, кто постарается продавить меня, если обнаружит хотя бы намек на слабость. В любой школе царят законы джунглей, выживает сильнейший. Даже если с виду все ученики равны, в какой-то момент все равно происходит что-то, что закладывает предпосылки к разлому. Разделению на классы, группки, сословия или шайки. Если в классе все тихо, значит, вам это только кажется. Всегда есть те, кто сильнее и наглее, и те, кто будет им противостоять или тихо подчиняться. В одной из школ, в которых мне довелось учиться, не было стычек между учащимися, но только потому, что все они, сплотившись, выступали против учителей. Не было, например, ничего зазорного в том, чтобы оскорбить преподавателя, пнуть ногой по его столу и выйти из кабинета, громко хлопнув дверью. И ты всегда знал, что одноклассники тебя поддержат, что учитель никому не пожалуется, а директор сделает вид, что даже не слышал об инциденте. В другой школе ученики делились на группы в зависимости от благосостояния их родителей, и выгоднее всего было держаться среди середнячков. А в третьей двоечники из трущоб держали в страхе ботаников из обеспеченных семей. Зашуганные мажоры. Кто бы мог себе такое представить? Но я видела это собственными глазами. К 16 годам я сменила 4 школы. Гимназия в Сампо стала 5-й. И я примерно понимала, чего стоит ожидать. Всего, чего угодно. «У нас отличные ребята», — успокаивает меня Оливия, когда мы идем по длинному школьному коридору мимо раздевалок. Верится слабо. Я оглядываю встречающихся на пути учеников и вытираю липкие ладони от ткани синего сарафана. Почему мне всякий раз приходится это переживать? Давно пора привыкнуть, но нет, никак не выходит. Я вспоминаю о Софье, которая все утро ворчала, примеряя сарафан и называя его дешевой стрёмной тряпкой. Что ж, ей вписаться в окружающую среду будет еще труднее. Что, если честно, не может меня не радовать. «Нам сюда», — тянет меня в кабинет Оливия. На ней такой же сарафан, как и на мне, только под ним толстая белая водолазка с высоким воротом. В такой, при желании, можно спрятать лицо. А я уже жалею, что надела под сарафан футболку. Мне не холодно, но спрятаться подальше от посторонних глаз не помешало бы. Первым уроком — литература. Учительница, заметив меня, подзывает к доске и представляет всему классу. Я, как чуткий радар, считываю выражения лиц и позы присутствующих, анализирую, кто как одет, и делаю предварительные выводы. Обычно это помогает понять, стоит ли опасаться кого-то и от кого можно ожидать удара из-под тишка. Обычно только к концу первой недели удается распознать, кто есть кто, и немного расслабиться. Я никогда не была в числе тех, над кем насмехались или кого обходили стороной, и мне хотелось бы, чтобы так было и дальше. Но вот насчет Оливии я не уверена. На ней все еще были ее ужасные недоботинки, недотуфли. А за такие старомодные штиблеты в моей, к примеру, предыдущей школе ее давно бы уже подняли на смех все, кому не лень. «Рада представить нашу новую ученицу». Учитель, пожилая женщина в толстых очках, запинается и отправляется за подсказкой. Смотрит в бумаге. «Анну Романову». Я внимательно считываю реакцию класса. Кто-то равнодушен, кто-то смотрит с интересом, а кто-то презрительно хмыкает. «Добро пожаловать, Анна. Садись». Я, вцепившись в сумку, пробираюсь меж рядов к Оливии и сажусь рядом с ней за четвертую парту. Ребята шепчутся, оглядываются на нас. Некоторые приветственно улыбаются. На задней парте кто-то присвистывает, и я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не обернуться и не посмотреть, кто это. «Буду банальной, но давайте придерживаться традиций», — говорит учитель, имени которого я все еще не знаю. «Открывайте тетради и записывайте. Сочинение. Как я провел лето». «Нет», — стонет класс. Все возмущены, но все же покорно щелкают замками сумок, шелестят тетрадями и достают ручки. Не нужно объемных работ. Главное — суть. Расскажите, чем запомнились вам эти месяцы. Как вы отдохнули? Что сделали полезного?» Монотонно объясняет учитель. «Ваша задача — вспомнить, что значит держать в руке ручку и заставить работать ваши мозги». «А если я не сделал ничего полезного?» — раздается голос позади нас. «Мне ужасно хочется обернуться и увидеть, кому принадлежит этот низкий и хриплый голос». «Тогда напиши, что ты сделал полезного для себя, Кай. Себя-то ты любишь, в этом я уверена». «И всё-то вы обо мне знаете, Елена Владимировна», — смеется он. Учитель качает головой. «И догадываюсь, что ты не прочел ни одной книги за лето. Это так, Турунен?» «Что вы? Я читал Калевалу. Каждый день перед сном. Даже спал, положив книгу под подушку». Класс смеется, а я жалею, что не вижу его лицо в этот момент. Судя по голосу, этот Кай Турунен весьма доволен собой. «Значит, будешь экспертом по Калевале в этом году», — ехидно поднимает бровь учитель. «Подготовь доклад к завтрашнему уроку. Расскажешь историю создания этого легендарного эпоса». Класс встречает слова учителя новым взрывом хохота, а парень отзывается с задней парты недовольным мычанием. «Всё, довольно, больше не отвлекаемся», — призывает к порядку преподаватель. «Постарайтесь уложиться в 40 минут. Время пошло». Она отворачивается к окну, и в этот момент над моей головой пролетает бумажка. Я вздрагиваю от неожиданности, но Кай ловко перехватывает ее прямо над моим правым ухом. Сначала я вижу его руку, затем татуировку в виде змеи чуть выше локтя, а затем поворачиваюсь и впервые вижу его лицо. Оно кажется мне красивым и опасным. Четко очерченные скулы, колючие синие глаза, темные волосы и пухлые губы. Эдакий порочный принц, только без короны. «Прости, красавица», — подмигивает он. «Это мне». Разворачивает записку и быстро пробегает по ней взглядом. Я отворачиваюсь, у меня краснеют уши. «Не отвлекайся», — шепчет Оливия. Она уже вовсю выводит ровные буковки в тетради. Конечно же, пишет про свои озера. О чем же еще? Я поднимаю глаза, ощутив на себе чей-то недобрый взгляд. Это девушка со второй парты соседнего ряда. Каштановые волосы, массивные серьги в ушах. Аккуратный, невульгарный макияж. Она не кажется агрессивной, но явно недовольна тем, что Кай мне подмигнул. Это ее записка, он сейчас сжимает в руке. Я опускаю взгляд в тетрадь и принимаюсь описывать, как провела это лето. А когда заканчиваю, ловлю себя на том, что мои мысли крутятся вокруг татуировки, которую я нанесла бы на свое тело, если бы могла себе позволить.